Глава 5. Заклинатель леопардов. Возвращаясь с рынка ранним вечером, накупив там фиников, халвы и щербета, я решила заглянуть в лавочку Фиджан. Солнце еще палило, и я торопилась донести тающие сладости. Латунный колокольчик над дверью книжного магазина возвестил хозяйку о моем прибытии. «Ежени, как же я рада тебя видеть!» Моя подруга сменила свои затейливые платья на простые белые одежды и заплела волосы в строгую косу. «Что с тобой?» – сгружая покупки на стол, полюбопытствовала я. «Ах, это!» – Фиджан махнула рукой. «Я решила стать послушницей храма наслаждений, но прежде чем вкусить их, нужно месяц пребывать в простоте и покое». «Ты собираешься жить в простоте?» – засомневалась я, вспоминая ее любовь к изысканным вещам. «Всего 4 недели», – пожала плечами девушка. «А что будет с книжным магазином?» Я окинула взглядом забитые томами полки. «Продам его», – беспечно кивнула Фиджан. «Как только закончится мой пост, и отправлюсь путешествовать с Еланом». «Это тот одержимый удовольствиями жрец?» Слова подруги расстроили меня. «Мне он тоже иногда кажется сумасшедшим», — принялась за халву Фиджан. Лишь раз взглянув на нее, я поняла, уже ничего не исправить. Новые боги целиком захватили воображение девушки. Мир начал преображаться под стать их заветом. «Фиджан», — серьезно начала я, усевшись напротив, — «я никогда ни о чем не просила тебя, но сейчас умоляю выполнить всего одну мою просьбу. Не продавай эту лавочку». «Нет, дослушай до конца». Я поспешила погасить возражение, готовая сорваться с ее губ. «Что бы ты ни думала, книжный магазин – твой единственный дом. Он – часть твоей души, до краев, наполненная мыслями. Ты не выручишь за него много, так позволь мне присмотреть за лавочкой, пока тебя не будет». «Я не вернусь, Ежени!» «Хорошо. Все равно никто не забредает в это место. Но если вдруг ты захочешь возвратиться, я спрячу ключи под лестницей. И еще, сюда время от времени смогут заглядывать мечтатели». «О, Ежени!» Она покачала головой. «Пожалуйста!» – взмолилась я. «Ради нашей дружбы! Будем считать, что ты подарила мне лавку. Я отдам тебе все ранды, которые заработала». Лицо ее смягчилось. Фиджан обняла меня и прошептала. «Милая, не стоит предлагать горстку жалких монет за такое сокровище. Лучше бери его даром». «Спасибо». Я положила голову ей на плечо и еще долго вдыхала царапающий горло вишневый аромат. Я знала, эта странная, упрямая девушка совершает ошибку, но не могла ее уберечь, как и Шахрияр своих гостей. Оставалось лишь молиться, чтобы новая религия не слишком увлекла Фиджан, и, разочаровавшись в своем фанатичном спутнике, она быстрее вернулась домой. Доев сладости, я распрощалась. Вечером к Фиджан обещал заглянуть священник с горячечным взглядом, а мне не хотелось встречаться с ним. Поэтому я покинула книжную лавочку и бесцельно бродила какое-то время. Не заметила, как спустилась к рыбацкому кварталу и очнулась только на узком деревянном пирсе. Дорога привела меня в небольшую уютную бухту, где у причалов стояло несколько старых лодок. Солнце уже опустило в море свой раскаленный диск, и вода заискрилась, вскипая. Я постояла немного и развернулась, чтобы уйти, но уперлась в любопытную морду пятнистого леопарда. «Ну, здравствуй!» Я огляделась в поисках помощи. «Как тебя зовут?» Большая кошка шагнула поближе, глядя с интересом. Быть может, она размышляла, как лучше съесть меня. Я попятилась и очень скоро оказалась у самого края пирса. Леопард не отступал, мягко шагая по доскам. Он не выглядел свирепым или голодным, но все равно не внушал доверия. «Вот тебе и благословенный Кейптаун!» — простонала я, делая последний шаг. И тут же уперлась спиной в твердую мужскую грудь. «Нииса! А ну, брысь отсюда!» — резко прозвучало над моим ухом. «Кому говорю?» И мой спаситель, зачерпнув соленой воды, брызнул возмущенного леопарда. Кошка фыркнула и тут же пустилась на утек. Я попыталась развернуться, но ноги не слушались. Незнакомцу пришлось подхватить меня. — Не сердись на Ниису, госпожа! — улыбнулся он. — Она не хотела тебе зла. Кошка еще мала и любопытна. — Она показалась мне довольно большой, — пробормотала я. — Значит, ты не видела взрослого леопарда? — Куда ты несешь меня? Я ухватилась покрепче за его плечи. «Сюда?» Мой спаситель указал на широкую лодку, на палубе которой было выстроено что-то вроде плавучего домика. «Попытаюсь искупить вину моей питомицы». «Так этот зверь твой?» Я ахнула. «Скорее, я за ней приглядываю, как и за ее сестрой». Мы ступили на причал, и из лодки навстречу выпрыгнули две большие пятнистые кошки. «Нииса?» «Сахара?» Представил он их, опуская меня на доски. «Познакомьтесь с нашей гостьей!» И мягко произнес, так и не дождавшись моего имени. «Харише!» «Что?» Я пыталась не отходить от заклинателя леопардов далеко. «В Кейптауне это значит красавица!» Он скрылся за дверью бамбукового домика и тут же вернулся, протянув мне ковш с холодной водой. «Спасибо!» Я жадно припала к нему пересохшими губами. «Зайдешь в гости?» Без обиняков спросил он. «А как же леопарды?» «Они совсем ручные». Я осторожно шагнула на борт, держа его за руку, а затем удобно устроилась на корме. Мы собирались ужинать. Он поставил передо мной деревянную тарелку с печеной рыбой и золотистыми дымящимися овощами. Я не заставила себя упрашивать. «Как же вкусно!» Надламывая надвое вторую рыбину и уплетая угощение, восхищалась я. «Рад, что тебе нравится!» Он уселся рядом, придерживая за шею одну из кошек, нахально пробирающуюся к столу. «Не попрошай, не чини иса! Я наловил вам отличной трески!» «Ты рыбак?» Я уплетала простое угощение за обе щеки. «Нет», — покачал головой он, — «отчасти». «Как тебя зовут?» «Солей», — ответил он. Пока игривая Нииса упрямо тыкалась мордой ему в плечо, я украдкой разглядывала своего нового знакомого. Статный и стройный, с гладкой кожей оливкового цвета, он походил на безупречные в своей простоте фигурки египтян, которые древние рисовали на стенах храмов. Из одежды на Солее были одни льняные брюки. Жесткие волосы уже давно позабыли о гребешке, а веселые карие глаза лучились искорками. Мы сидели очень близко, и я видела свет, который исходил от Солея. Он был пронизан им от макушки до босых ступней, словно внутри у этого человека пряталось собственное солнце. Давно закончив есть, я уставилась на хозяина лодки и бесконечно долго смотрела. Он тоже глядел мне в глаза, не стесняясь, пока когтистая пронырливая лапа не промелькнула между нами. «Сахара!» — юноша любовно прикрикнул на леопарда, стащившего остатки моего пиршества. «Обе они такие невежды!» «Наверное, мне пора», — смутилась я. Он молча убрал пустую посуду. «Я съела весь твой ужин». «Ничего». Солей перешел на другую сторону лодки. «У меня остался сыр с орехами, а рыба уже давно приелась». Осторожно я выбралась на пирс, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Составишь мне компанию?» Мой новый солнечный знакомый, похоже, знал, как спасти ситуацию. Уже в сумерках мы уселись на краю пирса, опустив ноги в горячую воду. Я хотела что-то сказать, расспросить его о пустяковых привычных вещах, но слова застревали в горле. Все смотрела и смотрела на Солея, с ужасом понимая, что не нахожу этому подходящих объяснений. Но хозяин лодки не выглядел смущенным или сбитым с толку. Просидев рядом несколько минут, он в конце концов рассмеялся. — В чем дело? — я обрела дар речи. — Не бери в голову, хореше. — Нет, объясни. — Хорошо, но ты сама попросила. Он потянулся за небольшой, искусно вырезанной из дерева шамбалиной и тихонько погладил струны. — Ты уже целую вечность ищешь причину, чтобы глядеть на меня. Я закрыла лицо руками. — Смотри, если хочешь, — просто сказал он. — А чтобы тебе было спокойнее, я поиграю. Тогда мы сможем делать вид, будто я не замечаю твоих разглядываний. Мне тоже стало смешно. Прости, я не знаю, что на меня нашло. Солей хмыкнул, легко наигрывая на шамбалине. Наконец я смогла разглядеть этот странный инструмент поближе. Он походил на большой скрипичный ключ, который завернули в плавную спираль. Струны расходились от грифа к основанию, словно лучи. Некоторые из них крепились к нижней полоске спирали, некоторые – к верхней. — Что, правда никогда не держала ее в руках? — удивился он. — Откуда же ты, хореше? — Издалека. Я погладила гладкий лакированный гриф. Но Кейптаун не перестает меня покорять. — Расскажешь о своих приключениях? Он заиграл простую и в то же время невероятно красивую мелодию. И я поведала, как, встретив амфорную кошку, села однажды в голубой поезд и отправилась в Кейптаун. Вспомнила о том, как щедрая Халия дала мне работу и дом. Сбивчиво говорила о сумасбродной Фиджан, попыталась даже объяснить, как встретилась с чайным вампиром в дымном саду желаний. «Вот это жизнь!» Мой собеседник был восхищен. А я думал, мои воспоминания чего-то стоят. «Давно ты здесь живешь?» В свою очередь поинтересовалась я. «Пару месяцев». Солей отложил шамбалину и потрепал по спине Сахару, лениво разлегшуюся рядом. «Мне нравится Кейптаун, и я не прочь задержаться». «Ты чем-то занимаешься или, как я, слоняешься повсюду без дела?» Ловлю рыбу, чтобы поесть. Продаю ее иногда или меняю на хлеб с сыром. Ныряю за жемчугом, мастерю из дерева, гуляю по городу, играю на шамбалине, пытаюсь воспитывать двух этих недотеп. И он чмокнул ворчащую кошку в мокрый нос. — Но ты не ищешь свое предназначение? — попыталась выяснить я. — Не так, как ты. Мне нравится жизнь на лодке, новые города, люди. Может быть, в этом мое призвание? Вполне возможно, если ты счастлив. О, гораздо больше, чем раньше. Он улегся прямо на деревянный настил, подложив под голову руки. И чем ты занимался до Кейптауна? Теперь я смотрела на него сверху вниз. Жил в мужском гареме, запросто ответил он. Как? Я не могла поверить своим ушам. Что ты там делал? «Это неловкий вопрос», — с улыбкой заметил Солей. «Не знаешь, чем обычно занимаются в гаремах?» «Но ведь...» — я снова начала заикаться. «Гаремов больше не существует!» «Ты в этом уверена?» Он придвинулся ко мне и теперь сидел совсем близко. «Потому что я умудрился прожить в нем довольно долго. Не знаю, что ты имеешь в виду под этим словом, но я подразумеваю место, в которое состоятельные девушки приходят за удовольствиями. — Хорошо, пусть будет, как ты говоришь. Я поспешила кивнуть. Но не стоит рассказывать о таком каждому встречному. — Почему? — развеселился он. — Мои слова приводят тебя в смятение? — Просто это странно. — Даже более странно, чем истории про чайных вампиров. Если бы не полоска синей темноты, я бы давно сбежала. Но ночь делала правильные черты Солея размытыми, сохраняя между нами хоть какую-то дистанцию. — Значит, по-твоему, жить в гареме безнравственно? — не унимался мой собеседник. — Нет, не знаю. Я прикусила губу. не более, чем курить кофеум. Он весело рассмеялся, и, несмотря на глубокую ночь, мне привиделось золотистое южное солнце. «Пойдем, Хариша, здесь становится слишком темно». Он протянул мне руку, помогая встать. «Пора домой». Пришлось переступать через лапы и хвосты леопардов. «Тогда проведу тебя до дороги. Гиблое дело выбираться с пляжа ночью, не зная тропы». И он пошел впереди, ярко освещая мне путь. Если бы Кейптаун мог воплотиться в одном человеке, это был бы Солей. Спокойный, солнечный, не признающий лукавства. Абсолютно свободный, потому что ему ни до чего нет дела. Грациозный, пружинистый, словно леопард, он наступал одинаково твердо по шаткому пирсу и скалистым склонам гор. Мог целый день лениво валяться в тени рыбацких лодок, а потом часами работать, наслаждаясь каждым движением мышц. С вечной улыбкой на губах и солнечным ветром в голове. Если Солей говорил о чем-то, то бывал искренен, как никто. Он не умел врать и без сомнений озвучивал любые свои мысли. По натуре он походил на своих пятнистых кошек, которые ели, когда голодны, спали, если хочется, не нуждались в богатствах и большую часть жизни бывали абсолютно счастливы. В первую же ночь после нашего знакомства я поняла, что мне не отмахнуться от Солея. Душа моя больше всего нуждалась в солнце, которым он был благословлен с рождения. Кожа его была золотистой, мысли честными, а сердце свободным. Когда он смеялся, невозможно было сдержать улыбку. Если ему становилось грустно, даже бесстрастные леопарды ходили с поникшими головами. С тех пор мы виделись почти каждый день. Ранним вечером я спускалась в лазурную бухту, ласково чесала за ушами ленивых кошек, пила холодное кокосовое молоко. Часами мы сидели на пирсе или в лодке, говорили или подолгу молчали. Почти всегда в руках у Солея звенело струнами шамбалина. «Ты умеешь петь?» — однажды спросила я. «Немного». Он хитро прищурил солнечные глаза. «А ты?» «Ни капельки. Иногда, кажется, я могла бы делать это назло врагам, чтобы изводить их своими воплями». «Неужели все так плохо?» «Не стоит проверять». Зачерпнув морской волны, я кивнула. «Лучше ты. Спой для меня». Солей не заставил себя упрашивать. Погладив немного тонкие струны и вспомнив мелодию, он негромко запел. И хотя я не разобрала ни одного знакомого слова, песня тронула до глубины души. Голос Солея перестал быть обычным звуком. Он жил сам по себе, вплетаясь в музыку, рисуя на воде видения и образы, так что я понимала каждую строчку, несмотря на чужой язык. Безупречный тембр, безукоризненная чистота. Так в моих снах звучал когда-то Кейптаун. Солей замолчал, позволяя последним тихим аккордам сорваться с кончиков пальцев. «Где ты научился так петь?» «В гареме», — с ухмылкой ответил он. «Хватит уже!» — я толкнула его в плечо. «Это правда. Конечно, петь я умел всегда, но больше всего упражнялся именно там». «Что еще ты совершенствовал?» Я надкусила сочный мягкий персик. «Искусство вести беседы, есть, танцевать, любить». Он тоже принялся за спелые фрукты. «Как ты туда попал?» «По собственной воле. Мне казалось, мир станет богаче, если получить тайные знания». И, видя недоумение на моем лице, он пояснил. «Там, откуда я родом, даже читать умеют не все, а уж разбираться в столовом этикете и подавно». «То-то я смотрю, на твоей лодке все так изысканно», — хихикнула я. «Верно», — он задумчиво поглядел на золотистый солнечный полукруг, погружающийся в море. За 2 года, проведенные в гареме, я выучила множество бесполезных законов и правил. Научился готовить восхитительные напитки, рисовать, танцевать, ездить верхом. Но мой мир не стал красочней. Глупо отрицать, что умение читать дает многое, но я понял, люди получают сакральные знания лишь для того, чтобы возвести стены повыше, сервировать стол и просиживать за ним неделями, набивая брюхо изысканными яствами, пьянея от лени и вина. А когда однажды они состарятся, то станут вспоминать, как славно проходила их жизнь, сколько секретов было открыто, как много путей простиралось перед ними, да так и осталось дорогами в никуда. — И ты ушел из гарема, когда открыл правду? — Солей кивнул. — Нарочитая искусственная красота не всегда делает мир лучше. Стоит забыть о ней, и ты станешь свободным. Мне хотелось увидеть то, о чем я читал, ощутить кожей ветер легендарных штормовых мысов, готовить на огне морскую рыбу, построить дом из бамбука. Он, кстати, мог бы быть и прочнее. Я в шутку постучала пальцами по деревянному борту лодки. Эй! Солей отобрал у меня последний персик. Я тоже думаю, что ценность красоты в глазах замечающего ее, поспешила исправиться я. Но ты говорила о любви? А что с ней? Глаза его блеснули. Сложно учиться любить кого-то. Нет, бесстрастно ответил Солей. Главное не воспринимать это чересчур серьезно. Ах, вот как! Я вскочила с пирса и толкнула его в воду. За что? Отплевываясь от соленых брызг, он попытался выбраться. За то, что ведешь себя, как обитатель гарема. Леопарды с интересом наблюдали за своим хозяином, который взобрался на пирс полностью мокрым. Хореше, с тобой случилась несчастная любовь? Он вытер лицо куском ткани. «Нет», — я устроилась на корме, обиженно отвернувшись от него. «Просто я считаю, что к любви нельзя относиться так беспечно». «Почему?» — он попытался высушить волосы. «Потому что можно ранить чувства других». «В гареме?» Мои слова явно позабавили Саулея, и, закончив вытираться, он присел рядом. «Послушай, Хореше, я ничего не знаю о великой любви. В основном мне доводилось сталкиваться с чуть более приземленным и плотским чувством. И вполне понятно, почему я отношусь к нему философски». Он отхлебнул лимонной воды из глиняного кувшина. «Мне всегда казалось, если ты оказываешься с кем-то рядом на час или на ночь, лучше говорить правду, не плести чушь о предназначенной небесами встрече, но попытаться хотя бы на мгновение сделать чью-то жизнь ярче». «Значит, ты просто никогда не испытывал любви?» «Может быть», — согласился он. Не знаю, что так сильно расстроило меня в словах Солея, ведь, по сути, он был прав. Когда живешь в гареме, не стоит обманываться насчет чувств других, и тем более считать каждую ночь, проведенную вместе с незнакомцем, началом вечной любви. Но неужели, встретив однажды того самого человека, и ему нужно твердить о легкости расставаний, не обещая взамен ничего, кроме пары скоротечных сладких мгновений? «Я не хочу опровергать твою теорию о людях, предназначенных друг другу», — тихо сказал он. «Тебе это и не удастся». Я улеглась на дно лодки. «Хорошо». Солей устроился рядом. «Я верю в то, что видел. Но, возможно, ты видела больше меня». «Вон та яркая звезда. Как она называется?» Я указала пальцем в синюю бесконечность. «Это Хореше», — улыбнулся он. «Неужели я на нее похожа?» «Ты светишь намного ярче». «Нет», — я махнула рукой. «Это ты сияешь, словно солнце». «Почему ты так говоришь?» — удивился он. «Потому что ты и есть солнце, принадлежащее всем и никому». Я хотела сказать что-то еще, но тут Сахара улеглась мне на ноги, камнем придавив к жесткому днищу лодки. Пора было возвращаться домой.